стремящаяся превратить свою сестру в прекрасное видение, способное покорить короля. Швеи работали днем и ночью. Наконец, наряды были готовы. Голубая и изумрудная парча, пурпурный бархат, красный и золотистый атлас сверкали на солнце. Дорогие ткани были привезены из Бристоля и стоили немалых денег. Все покупалось в долг. Отороченный мехом сюрко с глубокими вырезами, а также серебряные и золотые головные уборы дополняли наряды. Изабель выглядела в них как настоящая принцесса. Она была в восторге. Но едва она вспоминала, с какой целью шились эти наряды, как ее радость улетучивалась. Лайонел даже купил бархатную попону и новое седло для ее спартанца, которого он привез из Шрисбери. Повозки были заполнены, сундуки уложены, лошади откормлены. В общем, все было готово для поездки к королю. Единственное, чего не доставало, так это благословение небес. Дождь лил, как из ведра, словно природа противилась самому заветному желанию Лайонела. Изабель помогала шить новые зеленые шторы для спальни. Устав от шитья, она стала петь, аккомпанируя себе на лютне. Несколько раз ей даже разрешили покататься верхом в сопровождении охранника Лайонела. Она старалась сделать все, лишь бы не думать о нем, о любимом Моргане. Изабель уже не ждала, что Морган приедет спасать ее. Прежде она не слишком верила тому, что говорил Лайонел. Но в этот раз ей пришлось признать, что его рассказ оказался правдой. Недели быстро превратились в месяцы с того дня, как Морган благополучно пересек границу Уэльса. Вспоминает ли он о ней? Не мог же он забыть их страсть, их взаимные клятвы в вечной любви? Изабель сердито тряхнула головой, стараясь избавиться от образа Моргана, который с такой ясностью возник у нее в воображении. Девушка встала и снова занялась шторами. Ей не нравилось, как Лайонел управлял поместьем. Но Мод была слишком слаба после родов, чтобы заниматься хозяйством. Изабель все время искала для себя дело, чтобы отвлечься от мрачных мыслей. Лайонел все еще отказывался отвезти ее в Амбри. Изабель уже решила, что если ей удастся расположить к себе короля, то она обратится к нему с просьбой вернуть ее земли и отменить опеку. Вряд ли Лайонел ожидает, что она решила использовать для своей выгоды знакомство с королем. В спальне было теплее и уютнее, чем в большом зале. «Черт возьми! Неужели этот дождь зарядил на все лето?» — проворчал Лайонел, глядя в окно. «Может, это предзнаменование?» — предположила Изабель, — поддразнивая Лайонела. Мод улыбнулась.